Глава 7. С утреца ношусь по квартире, как ужаленная. Время почти 7, а я в одних трусах. Руки ледяные, сердце выпрыгивает. Боюсь, что провалю первую же фотосессию. Телефон пиликает, хватаю его. Стас приехал. Надеваю красивый, но спортивный костюм, непослушные волосы собираю в шишку и выбегаю из дома. Доброе утро. Новый начальник осматривает меня с головы до ног и еле заметно ухмыляется. «Доброе». Прыгаю в его грузовик и задумываюсь. Чего это он? Я выгляжу нелепо. Может, испачкалась? Судорожно осматриваю себя. Вроде чистая. Тогда что не так? «Станислав Игоревич?» «Да». «А мы точно успеем к съемке все перевести?» Беспокоюсь. «Конечно, а что?» Выворачивает со двора на дорогу и поглядывает в мою сторону. «Вы планировали пару раз на своей машине съездить и все успеть, а сейчас заволновались?» «Угу», — киваю. «Просто я знаю, сколько времени трачу как водитель». Оправдываюсь. «Я не привыкла полагаться на кого-то, всегда сама, вот и переживаю». «Не стоит», — снисходительно улыбается. «Мы все успеем. Можете поверить, планирование — моя работа». «Хорошо», — утыкаюсь в пол. Помнится, Костя говорил, Станислав Игоревич отлично умеет координировать работу. Буду надеяться, что это было сказано не для красного словца. Доезжаем быстро. Утро радует яркими солнечными бликами из-за пушистых облаков у самого горизонта. С удовольствием разглядываю просыпающийся город с высоты пикапа Станислава. В студии летаю пулей, складываю выбранные приборы в сумки, почти все на колесиках. Я же девочка, а не буйвол. Хоть немного, но позвоночник берегу. Собираю рюкзак, базовый набор объективов, аккумуляторы и карты памяти. Кажется, я готова. Осматриваю свой багаж. Да, пожалуй, на моей машинёшке увезти столько за раз невозможно. Это все, что необходимо? Да, по списку, как оговаривали. Улыбаюсь. Хорошо. Станислав берет пару сумок внушительного размера и уходит. А я судорожно перебираю документы на столе в поисках договора аренды. Хочу перечитать, вдруг получится еще сэкономить. Надеваю рюкзак и беру пару средних сумок без колес, спускаюсь. «Вы что делаете?» — кидает на меня недовольный взгляд Станислав и быстро забирает оборудование из моих рук. «Зачем тяжести поднимаете?» «Да я привычная», — мямлю. Раньше на свадьбах работала по 10-12 часов, таскала рюкзак весом 8 килограмм. И что в этом хорошего? Женщинам нельзя. Это приводит к плачевным последствиям. Или вы детей не хотите? Читает лекцию начальника, я стою в ступоре. Какое ему дело, чего я хочу, а чего нет? Такая работа. Я ее выбрала, люблю. Меня все устраивает. А моя личная жизнь не его дело. Молчу, не отвечаю. А за оставшимися сумками вместе идем. Но брать их он не разрешает. Смотрит волком, будто я ему детей рожать должна. А моя работа этому мешает. Странный тип. В контору едем в полной тишине. Город уже не так загружен. Хотя тундры начальника все боятся, уступают дорогу, как только он включает поворотник. Не то что моей Корсе. Читаю договор и радуюсь. Если решу попрощаться со студией и сообщу арендодателю в течение 2 дней, то за последний месяц платить не надо. Я делала буферный платеж как раз на такой случай. Вечером люди позвоню и посоветуюсь. «Привет!» Навстречу выплывает Костя с широченной улыбкой. «Привет!» Смущаюсь в ответ и захожу в здание. «Как доехали?» «Кабинет готов, пойдем посмотришь!» Улыбается и вперед меня через ступеньку спешит на 3-й этаж. «Нормально!» Пожимаю плечами и тащусь следом. С непривычки рюкзак кажется очень уж тяжелым. Давно столько всего туда не складывала. Толкаю дверь кабинета. Вау! Здесь уже и столы стоят, и 2 стеллажа. Один для моей техники, другой для аксессуаров на фотосессии. Лихо оборудовали. Когда успели? Мы вчера только обсудили, а утром уже выполнено. Да, Станислава Игоревича слушаются. Интересно, уважают или боятся? «Как тебе?» — не унимается Костя. «Супер! Не знала, что у меня будет полноценное рабочее место!» Ставлю рюкзак на стол. «Мне кажется, ты сделаешь здесь отличные кадры!» В обед придут дизайнеры, все оформят. Круто. А ты зачем так рано приехал? Решаюсь спросить, вижу же, что он явно не занят. Просто. Вдруг смущается. Хотел перед работой поболтать. Оу, вот это уже интересно. Забываю про мир вокруг и залипаю в ярко-зеленом взгляде. То есть он хотел повидаться со мной? Как приятно. Куда поставить? В кабинет входит Станислав и еще пара парней. А здесь, возле стола. Неловко ощущаю себя под пристальным взглядом начальника. Ставит сумки около меня и осматривает Костю. Щурится, но молчит. Я могу чем-то еще помочь? Нет, спасибо, я сама. Хорошо. Кивает Стас, выпрямляясь, и одними глазами указывает помощнику на дверь. Я зайду за вами через 10 минут. Сходим на завтрак. Расскажу, как у нас все устроено. А как же оборудование? После. Кидает и выходит вместе с Костей. Я будто окаменела. Стою и пялюсь на закрытую дверь. Или это тоже по контракту? Хотя да, что-то про трехразовое питание там было. Распаковываю оборудование и стараюсь ставить стойки так, чтобы организовать пару локаций. Дверь открывается. Вы готовы? В кабинет заглядывает Станислав. Да. Киваю и следом за ним иду. В столовой он знакомит меня с местным распорядком. Большинство приходит на завтрак в 10, поэтому может не оказаться мест. Зато в 9:30 свободно. Счет не открыли, так что могу полноценно питаться. Закрываются они в 7 вечера, поужинать до этого времени надо. Пожалуй, все предельно ясно. Знакомлюсь с персоналом, их мне тоже предстоит фотографировать. Официанта, что в прошлый раз нас обслуживал, зовут Никита. Работник месяца, метит в повара, а пока подрабатывает в кейтеринге. Изучает кухню изнутри, так сказать. Отличный парень. С удовольствием пью холодные латте из баночки. В прошлый раз мне так и не удалось его попробовать. Напиток оказался обалденно вкусным. Даже не подозревала, что такое есть. Надо будет узнать, где они его покупают. Завтрак тоже уминаю с удовольствием. А потом иду работать. К часу дня у меня все готово. Спешу в кабинет к начальнику. «Можно?» — стучусь. «Да», — отвечает Станислав. «Захожу. Здесь и Костя. Вальяжно сидит в кресле и тыкается в большом планшете. Завидев меня, широко улыбается, а начальник напротив, злобно окидывает взглядом нас обоих. «Все готово?» — мнусь у двери. «Если хотите, можно посмотреть. Сейчас подойду», — кивает Стас и утыкается в компьютер. Глухо отвечаю и бегом в свой кабинет. Костя следует за мной. «Оксан!» — догоняет в дверях. «Ты не обижайся на него!» — ведет подбородком в сторону кабинета начальника. «У него дел много. Он не любит, когда отвлекают. Может резко ответить. Думаю, я не нуждаюсь в твоих оправданиях». Возле нас появляется Стас, поправляет пиджак и указывает рукой, чтобы мы входили. Осматривается, пристально изучает каждый угол. Сосредоточенно что-то прикидывает, щурится и наворачивает круги. Ощущение, что это его кабинет, и ему в нем работать, а не мне. «Предлагаю сходить в кафе», — начинает Стас. «А дизайнеры пусть оформят локации в соответствии с задумкой редактора». «Ладно», — соглашаюсь. «А сколько сегодня будет человек?» «Поздновато, конечно, интересуюсь, а то на свидание с Костей согласилась, а во сколько работать закончу, неясно». 8. Поворачивается ко мне. «Как вы говорили, жанровые портреты вроде будут ведущие». «Поняла». Слегка улыбаюсь тому, что успею съездить домой перед кафе. Поглядываю на Костю, и он доволен ответом. Стараюсь не подавать виду, он уже намекнул, что на работе только рабочие отношения. После обеда настраиваю оборудование и наблюдаю за дизайнерами. Лихо устанавливают стенды с символикой фирмы, шарики, какие-то фоны. Судя по разнообразию реквизита, меня ждут ведущие деловых встреч и развлекательных мероприятий. Интересно. В 2:30 приходят двое парней лет 28. Быстро знакомимся и начинаем работу. Кирилл и Олег часто выступают в паре, ведут в основном молодежные вечеринки. У них в команде диджей и световик. Ребята могут организовать дискотеку и световое шоу практически где угодно. Впечатляет. С ними безумно легко. Ни намека на стеснение или неловкость. Парни постоянно шутят и веселят меня, хотя обычно это я в роли клоуна развлекаю клиентов. Работать становится сложнее, когда в кабинете появляется Станислав Игоревич. Он располагается за одним из столов, кладет на него какую-то коробку и пристально за нами наблюдает. Чувствую себя неуютно, не привыкла к надзору. «А вам не кажется, что было бы неплохо сделать пару официальных кадров?» Встревает начальник. Парни сразу притихают и перестают улыбаться. Часть фотографий пойдут в контакты и лица компании. Хотелось бы видеть серьезных молодых людей. Да, конечно. Поглядываю на время и начальника. Следующие 2,5 часа работаю напряженно. Стас не планирует уходить, а сотрудники не очень охотно идут на контакт в его присутствии. Больше никто так не дурачится, да и вообще все как куколки, красивые и неживые. Затылком ощущаю, это из-за сурового взгляда большого босса. Вот как ему объяснить, что ребята стесняются? Но он же здесь главный, имеет право. Ладно, бог с ним. К 6 заканчиваю работу с шикарной брюнеткой по имени Лариса. Ее профиль — детские мероприятия, по типу больших и шумных квестов, где ведущий развлекает и направляет. С ней легко, она будто не замечает шефа, а может, наоборот. Уж больно часто ее взгляд направлен мне за спину. Она флиртует со Стасом, он же женат. Еще не развелся, во всяком случае. Или девушку это не волнует? «Станислав Игоревич», — улыбается Лариса, опираясь на стол сразу, как заканчиваем съемку. «Вы всех сегодня смущали своим присутствием? Или только меня?» «Никого я не смущал», — натянуто улыбается. «Лишь проследил, чтобы съемка прошла продуктивно. Хочу убедиться, что результат соответствует требованиям». Вскидывает подбородок, а я украдкой за ними наблюдаю. «Ну, разрешаю посмотреть мои фотографии», — ухмыляется. «Думаю, результат вас удовлетворит». Слышу нотки флирта в голосе. «Ага», — кривится Стас. «Уже поздно. Вас разве дома не ждут?» Тонко смеется и смотрит прямо ему в глаза. «Нет, я полностью отдаюсь работе. Надеюсь, вы цените это, Станислав Игоревич». Еле заметно улыбается, а я задираю брови и нагло пялюсь на эту парочку. «Они спят вместе? Что за разговор такой?» «Безусловно, Лариса Викторовна». Стискивает челюсти до хруста, даже в неярком свете вижу проступившие желваки. «Может, уже расстались? Как-то начальник не смахивает на удовлетворенного любовника. Или еще не срослось, и они на стадии игрищ?» «Какие-то проблемы?» Ловлю взгляд девушки и прихожу в себя. «Что, простите?» Промаргиваюсь, кажется, я хорошо так зависла. «Вы смотрели на меня, будто спросить хотели». Явно наигранно улыбается. «Нет, задумалась, простите. Сегодня был сложный день, выпала из реальности». Тараторю и чувствую, пальцы холодеют. «Я думала, вы уже ушли». «Собиралась. До свидания», — переводит томный взгляд на начальника. «Угу. Пока», — бросает шеф и недоверчиво смотрит на меня. «А вы, Оксана, хотите что-то рассказать?» «Нет», — мотаю головой и губы изгибаю. «Завтра утром займусь обработкой у себя в студии, если вы не против». «В этом нет необходимости», — ухмыляется и двигает ко мне коробку. «Вы можете работать здесь», — переплетает пальцы и откидывается в кресле, а я подхожу к столу. «Это...» Но не нуждаюсь в ответе. «Ноутбук. Он самый. Уже настроен, программы установлены, можете забрать его домой, изучить. А завтра жду в офисе, если планов других нет. Павел хотел с вами пообщаться и посмотреть фотографии». «Павел — это как раз редактор. Сомневаюсь, что стоит отказываться от такого предложения, хотя не похожи слова Станислава на предложение, скорее приказ». «Хорошо, тогда завтра я буду здесь. Во сколько?» «К 10 устроит?» «Да», — судорожно киваю. «Замечательно». Встает, поправляет пиджак и идет к дверям. «До встречи». «До встречи», — мямлю. Эх, пугает меня этот начальник, суровый тип. Кажется, все должно быть, как он велит. Как сотрудники вообще вечеринками под его руководством занимаются? Безумно хочу хоть на одну попасть, чтобы посмотреть на результат. Наверное, шаг в сторону — расстрел? Спрошу у Кости сегодня. Вдруг удастся внепланово попасть, просто утолить любопытство. Решаю, что на ужин в столовую не пойду. Меня все-таки свидание в кафе ждет. Хочу успеть прихорошиться, а поем там. Думаю, Костя тоже голодный будет. Я-то сбегаю, а он еще в кабинете начальника сидит. Заглядывать не буду. Со Стасом попрощалась, а с Костей увижусь. Сажусь в машину, пока греется, звоню сестре. «Как первый рабочий день?» — смеется в трубку Люда. «Привет, котенок». «Дорогая, нужно твое экспертное мнение. Привет!» — смеюсь в ответ. «Рассказывай!» «Короче, мне надо решить, закрывать ли студию». Выкладываю сестре все «за» и «против», делюсь сомнениями. Она поддакивает и угукает, слушает, размышляет. «Да ты и сама приняла решение. Закрывайся, сэкономишь хорошо. Оборудование можешь ко мне перевести, в подсобку поставим, чтобы твои 3 квадрата не заставлять. Сможешь брать выездные съемки, как и хотела. Покатаешься по разным студиям, по городу. Развеешься. Если что, всегда открыться сможешь», — хмыкает. «Тем более, раз Станислав Иванович...» «Игоревич... Прости, Игоревич выделил помещение. Это отличная возможность сделать следующий шаг. Только напиши заявление на расторжение договора завтра утром, а то еще месяц оплачивать придется». «Спасибо, сестренка». Улыбаюсь и посматриваю на часы. Пора бы ехать, заболталась. Ставлю на громкую и трогаюсь с места. Ворота администратор открывает. Наверное, по камере увидела. «Не за что. Так ты расскажешь, как твой первый день прошел?» «Жуть, страшно и странно. Шеф торчал рядом и наблюдал весь процесс. Не доверяет или просто интересовался?» «Понятия не имею. Придирался, все ему построже хотелось. Смущало меня и ведущих». «Не накручивай. Если бы ты столько платила незнакомому фотографу, разве не хотела бы проверить работу?» «Хотела бы, наверное». Пожимаю плечами и включаю поворотник. «Ты домой только едешь?» — удивляется Люда. «Да». Тяну и улыбаюсь своим мыслям о предстоящем свидании. «Колись». «Ты телепат?» «Ага», — смеется сестра. «У меня свидание». Поджимаю губы. «С Костиком?» «Угу». «Куда идете, конспираторша?» «В кафе». «И это все? Что за кафе? Во сколько? Куда потом?» «Никуда. Кафе 8 и все. А что за место, не знаю, я там не была». Люда хмыкает и молчит. Чувствую, что ее распирает желание что-то сморозить, но она сдерживается. «Расскажи потом, как сходили, ладно?» «Хорошо». Улыбаюсь. «Прощаемся, а я со своими думками в полной тишине доезжаю домой. Душ, волосы сушу, пытаюсь хоть как-то уложить их, но гиблое это занятие, так что просто оставляю распущенными. Крашусь поярче, реснички на пару слоев тушь, подводку, губки розовым, надеваю платье тоже розовое до середины бедра. Выгляжу, как сахарная вата на тоненьких палочках, каблучки повыше, с Костей можно не париться из-за этого». Падаю за руль и еду по указанному адресу. Пить не буду. Завтра много работы, и надо к арендодателю съездить. Приезжаю, на пустой парковке стоит единственный автомобиль, огромный Тахо, Кости. Паркуюсь и направляюсь к входу. «Привет!» — ловит меня со спины и прикасается к плечу. «Ой!» — подпрыгиваю и машинально отпихиваю руку молодого человека. «Прости, не хотел напугать!» — улыбается Костя. «Не ожидала. Думала, ты внутри». Чувствую, что краснею, надвигая волосы на щеки. «Тебя ждал». Открывает дверь и заходит внутрь, придерживая дверь мне. «Хорошо». Поворачиваюсь в сторону зала и опешиваю. «Это кафе-мороженое?» Думаю про себя. «Сколько нам лет?» «Кажется, зря я не поела». «Все нормально?» Заметив мой смущенный взгляд, спрашивает Костя. «Да, все отлично». Нагло вру и прохожу внутрь. «Мороженое. Мне, блин, 23, а он ездит на Тахо. Неужели ничего интереснее не нашлось?»